Полесов и Белов. Продолжение. Когда стемнело и читать стало невозможно, Степан отложил журнал. — Ты не спишь, Сережа? — Что вы, Степан Андреевич? — Ну, молодец. Полесов встал, хрустко потянулся. — Да чего же жрать охота? — Ты как? — То же самое. Надо воды попить и покурить сразу. Очень рекомендую, отбивает аппетит начисто. Как вы думаете, Степан Андреевич, придет сегодня кто-нибудь? Вряд ли. Мы здесь так, для порядка сидим. Теперь дураков нет, чтобы после мокрого дела сами в засаду приходили. Так чего же мы, собственно, ждем? У моря погоды, или вернее, дорогой Сергей Ильич, вдруг в сеть, расставленную для щуки, заплывет ёршик. Маленький, но умный, кое-что знающий. Совсем стемнело. Ты, Белов, сиди здесь, а я в комнату пойду. Вдруг в окно кто заглянет. В темноте медленно-медленно поплыло время.